отзвучит погребальный звон, и умершей девы дух на земной возвратится круг, как тихий осенний свет обратится память в гранит, и складки каменных слов оденут ту, которая спит. «Красиво», — сказал я. Она улыбнулась искушенной улыбкой, и едва заметный румянец тронул ее щеки. Так она сидела, разглядывая свои бледные ладони на коленях, и улыбалась. «Благодарю», — промолвила она. И в этот миг моя девственница преобразилась в средневековую Еву. Она ведь сказала «любовный стишок» и называется «призыв». Теперь покраснел я. Августа же опять была такой, как прежде, вся воплощенная невинность, только глаза затуманились и чуть повлажнели губы. Руки она сложила на животе, так что натянулась ткань кофты, вызывающе подставляя взору груди. «Бесстыдница», — сказали бы по этому поводу наперстники благородных девиц. Да только почтенным дамам и докторам богословия, печатающимся в подобных журналах, не пришлось бы особенно надрываться. Не будь соблазнительница Ева, такое же чудо, такая же тайна, как и святая девственница. Но бывали минуты, когда дурные черты в характере Августы могли сыграть с ее благородными свойствами зловредные шутки. Как-то вечером, сидя бок о бок за ее черным столиком, мы с ней читали стихи Крэшоу. Морда пса была у самых наших ног. И вдруг, глядя на меня блестящими невинными глазами, она сказала, что горячая религиозность Крэшоу и простота его зрительных образов вдохновили ее написать стишок в такой же искренней и сердечной манере. Я спросил, можно мне прочитать? Он очень короткий был ее ответ. «Дайте посмотреть». Она колебалась. «Лучше я сама вам его прочту», — сказала она. «Он довольно неважно получился». Великолепным усилием воли она придала своему лицу, кроме сияющих глаз, выражение ангельской кротости. Набрала полную грудь воздуха, поднесла к сердцу сложенные щепотью пальцы и продекламировала. «Млека нашего обеда не киснет в полных сосцах его. Ожидая свершения обета, мы сосем и поем о дарах его». Она окончила, раскрасневшись, взглянула на меня и при виде моего смущения вдруг расхохоталась раскованно, роскошно. То был смех женщины, гораздо более взрослый, более опытный, чем Августа. Я сжал руки, уязвленные до глубины души. «Интересная рифма обеда и обета», — заметил я. «Как мне не было трудно, я оставался сыном своего отца, хитроумным до последнего вздоха. Я так и думала, что вам понравится». Она прикоснулась к моему рукаву так ласково, по-детски. Меня словно током ударило от ее прикосновения. И в ту же секунду я понял, что она заранее, как на сцене, рассчитала этот жест. Быть может, даже стихи сочинила нарочно ради него. Наверное, у меня расширились зрачки. Она покраснела и убрала руку, поняв, что попалась. «Простите меня», — тревожно, шепотом попросила она. И вдруг заплакала. Я сразу уверился, что все это неправда, что стыд и позор мне так думать, хотя мгновение назад не сомневался в своей правоте. Она неплохо знала Библию, ее отец был одним из самых религиозных капитанов, плававших по океанским просторам. Поэтому она поспешно вскочила из-за стола, убежала в дальний угол и стала там ко мне спиной. При мысли о том, какого классического дурака я свалял, мне захотелось засмеяться, но уже в следующее мгновение я готов был проливать слезы. Ее горе открылось мне как горе и стыд всей ищущей женской молодости. А эта комическая мелодрама, такая древняя и от нашей воли независящая, поразила меня своей вопиющей несправедливостью. Я увидел в ней безжалостную и безвкусную шутку присытившейся вселенной. Смущенно кусая губы, я поднялся и сделал несколько шагов в направлении того угла, где стояла она. когда между нами оставалось 5 футов и пес, я остановился и протянул к ней руку через его голову. «Августа, не могу передать, до чего мне жаль», — начал я. Она молчала, спрятав лицо в ладони. Я придвинулся еще ближе. «Бедное мое, милое дитя», — продолжал я. «Если каким-нибудь образом я...» Она резко обернулась, лицо ее выразило негодование. Пес в страхе шарахнулся прочь. «Джонатан Апчерч, не смейте меня так называть, слышите?» По щекам ее струились слезы, губки дрожали. «Как называть?» — удивился я. «Я требую, чтобы вы извинились». «За что?» «За все». Я тут же, опасаясь худшего, попросил прощения. «Пожмем тогда друг другу руки», — сказала она. Мне показалось, что она смотрит уже не так свирепо, и если я попробую ее убедить... Однако, на всякий случай, я протянул ей руку. Она взяла ее в свою и решительно тряхнула. У меня мелькнуло летучее и, разумеется, совершенно неправдоподобное подозрение, что, несмотря на настоящие слезы, безжалостная соблазнительница и колдунья, она втайне злорадно упивается грозовым могуществом своих дурацких капризов. Кончив трясти мою руку, она спросила: «Теперь мы снова друзья?» «Друзья», — ответил я, улыбаясь и косясь на милую собачку. «Ну и хорошо, тогда можете поцеловать меня». Я изумленно отпрянул. «Августа!» «Джонатан!»